«Дай-ка мне взглянуть скорей!» — почти крикнул 509-й. Невзирая на боль, он переполз в тот угол, где, прикрывшись одеялом, держали зажженную спичку. Лебенталь посторонился. 509-й впился глазами в клочок бумаги. Прочел. Крохотный огонек, гаснущий спички, еле-еле освещал уже только заголовок. «Прикури сигарету, Бергер, скорей!» Бергер упал на колени и успел закурить. «Чего ты-то сюда приполз?» — спросил он 509-го и сунул ему сигарету в рот. Спичка погасла. «Дай-ка мне эту бумажку», — попросил 509-й Лебенталя. Лебенталь дал. 509-й тщательно сложил листок и сунул под рубашку. Теперь он чувствовал его кожей. Только после этого он затянулся. «На вот, передай дальше». «Кто там курит?» — спросил зэк, давший спички. «До тебя тоже дойдет, каждому по затяжке». «Не хочу я курить», — захныкал Амерс. «Я сахара хочу». 509-й заполз обратно на свой лежак. Бергер и Лебенталь ему помогли. «Бергер», — прошептал он, отдышавшись, — «теперь ты веришь?» «Теперь да. Я все-таки прав и насчет города, и насчет бомбежки». «Да». «И ты веришь, Лео?» «Да». «Мы выберемся. Мы должны...» «Обсудим все это завтра», — сказал Бергер. «А сейчас спи». 509-й откинулся на лежак. У него кружилась голова. Он решил, что это от сигареты. Маленький красный огонек, бережно прикрываемый ладонями, пошел блуждать по бараку. «Вот», — приказал Бергер, — «выпей-ка еще сахарной водички». 509-й сделал глоток. «Остальной сахар поберегите», — прошептал он. «Больше в воду не бросайте. Лучше обменяем на еду, настоящую еду. Это важней. У вас там еще есть сигареты?» — прокаркал кто-то из зэков. «Давайте их сюда». «Нету больше», — ответил Бергер. «Нет, есть. У вас точно есть. Выкладывайте». «Все, что принесли, принесли вот для тех двоих из карцера». «Еще чего? Табачок на всех. Выкладывай». «Берегись, Бергер», — прошептал 509-й. «Палку возьми. Сигареты мы тоже на еду обменяем. Лео, ты тоже следи». «Слежу, слежу. Не бойся». Ветераны сбились в кружок. Вокруг уже слышался топот сбегающихся зэков, ругань, проклятия, крики, удары, падения. На нарах тоже начиналась возня и шевеление. Бергер выждал секунду, потом набрал побольше воздуха и гаркнул. «Атас! СС идет!» Шуршание, топот ног, тычки, стоны, и все стихло. «Зря мы курить начали», — сказал Левенталь. «Это уж точно. Остальные сигареты хоть успели припрятать?» «Давно. И первую надо было сберечь. Но ради такого случая...» 509-й вдруг разом обессилил. «Бухер», — позвал он напоследок, — «ты тоже слышал, да?» «Да». 509-й чувствовал, как легкое поначалу головокружение становится все сильней. «Уже за Рейном», — думал он, все еще ощущая в легких пьянящий дым сигареты. «Но это вроде уже с ним было совсем недавно». «Но когда?» Дым, жадно проникающий в легкие, мучительный и неодолимо прекрасный. «Ну, конечно, но и Бауэр, дым его, сигары, когда он, 509-й, лежал на мокром бетонном полу. Совсем недавно. А кажется, что несусветно давно, хотя на секунду страх все же передернул душу, но потом растаял, растворился в дыму. Но это уже другой дым».